Днем она большей частью дремала. Сядет в кресло перед столом, на котором разложены вонючие карты, и дремлет. Потом вздрогнет, проснется, взглянет в окно и долго, без всякой сознательной мысли, не отрывает глаз от расстилающейся без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод. Сзади расположены были немногочисленные службы, тоже приходившие в ветхость. А кругом стлались поля. Поля без конца. Даже лесу на горизонте не было видно. Но так как Арина Петровна с детства почти безвыездно жила в деревне, то эта бедная природа не только не казалась ей унылою, но даже говорила ее сердцу и пробуждала остатки чувств, которые в ней теплились. Лучшая часть ее существа жила в этих нагих и бесконечных полях, и взоры инстинктивно искали их во всякое время. Она вглядывалась в полевую даль, вглядывалась в эти измокшие деревни, которые в виде черных точек пестрели там и сям на горизонте. Вглядывалась в белые церкви сельских погостов. Вглядывалась в пестрые пятна, которые бродячие в лучах солнца облака рисовали на равнине полей. Вглядывалась в этого неизвестного мужика, который шел между полевых борозд, а ей казалось, что он словно застыл на одном месте. Но при этом она ни об чем не думала. Или, лучше сказать, у нее были мысли до того разорванные, что ни на чем не могла остановиться на более или менее продолжительное время. Она только глядела, глядела до тех пор, пока старческая дремота не начинала вновь гудеть в ушах и не заволакивала туманом и поля, и церкви, и деревни, и бредущего вдали мужика. Иногда она, по-видимому, припоминала, но память прошлого возвращалась без связи, в форме обрывков. Внимание ни на чем не могло сосредоточиться и беспрерывно перебегало от одного далекого воспоминания к другому. По временам, однако же, ее поражало что-нибудь особенное. Не радость. На радости прошлое ее было до жестокости скупо, а обида какая-нибудь, горькая, переносная. Тогда внутри ее словно загоралось. Тоска заползала в сердце, и слезы подступали к глазам. Она начинала плакать. Плакала тяжко, с болью. Плакала так, как плачет жалкая старость, у которой слезы льются, точно под тяжестью кошмара. Но покуда слезы лились, бессознательная мысль продолжала свое дело и незаметно для Арины Петровны отвлекала ее от источника, породившего печальное настроение. Так что через несколько минут старуха и сама с удивлением спрашивала себя, что такое случилось с нею. Вообще она жила, как бы не участвуя лично в жизни, а единственно в силу того, что в этой развалине еще хоронились какие-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были еще налицо, жизнь шла своим чередом, заставляя развалину производить все внешние отправления, какие необходимы для того, чтобы это полусонное существование не рассыпалось в прах. Но ежели дни проходили в бессознательной дремоте, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна боялась. Боялась воров, привидений, чертей, словом, всего, что составляло продукт ее воспитания и жизни. А защита против всего этого была плохая, потому что кроме ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной погорелковский штат весь воплощался в лице хроменького мужичка Федосеюшки, который за 2 рубля в месяц приходил с села сторожить по ночам господскую усадьбу и обыкновенно дремал в сенцах, выходя в урочные часы, чтобы сделать несколько ударов в чугунную доску. Хотя же на скотном дворе и жило несколько работников и работниц, но скотная изба отстояла от дома сожжениях в 20, и вызвать оттуда кого-нибудь было делом далеко не легким. Есть что-то тяжелое, удручающее в бессонной деревенской ночи. Часов с 9 или много-много с 10 жизнь словно прекращается, и наступает тишина, наводящая страх. И делать нечего, да и свечей жаль, поневоле приходится лечь спать. Афимьюшка, как только сняли со стола самовар, по привычке, приобретенной еще при крепостном праве, постелила войлок поперек двери, ведущей в барынину спальню, затем почесалась, позевала, и как только повалилась на пол, так и замерла. Марковна возилась в девичьей, несколько долее, и все что-то бормотала, кого-то ругала. Но вот, наконец, и она притихла. И через минуту уж слышно, как она поочередно то храпит, то бредит. Сторож несколько раз звякнул в доску, чтобы заявить о своем присутствии, и умолк надолго. Арина Петровна сидит перед нагоревшей сальной свечой и пробует разогнать сон пасьянсом, но едва принимается она за раскладывание карт, как дремота начинает одолевать ее. «Того и гляди, еще пожар со сна наделаешь», — говорит она сама с собой и решается лечь в кровать. Но едва успела она утонуть в пуховиках, как приходит другая беда. Сон, который целый вечер так и манил, так и ломал, вдруг совсем исчез. В комнате и без того натоплено. Из открытого душника жар так и валит, а от пуховиков атмосфера делается просто нестерпимой. Арина Петровна ворочается сбоку на бок, и хочется ей покликать кого-нибудь, и знает она, что на ее клич никто не придет. Загадочная тишина царит вокруг. Тишина, в которой настороженное ухо умеет отличить целую массу звуков. То хлопнуло где-то, то раздался вдруг вой, то словно кто-то прошел по коридору, то пролетело по комнате какое-то дуновение и даже по лицу задело. Лампадка горит перед образом, и светом своим сообщает предметам какой-то обманчивый характер. Точно это не предметы, а только очертания предметов. Рядом с этим сомнительным светом является другой, выходящий из растворенной двери соседней комнаты, где перед киотом зажжено 4 или 5 лампад. Этот свет желтым четырехугольником лег на полу, словно врезался в мрак спальной, не сливаясь с ним. Всюду тени, колеблющиеся, беззвучно движущиеся. Вот мышь заскреблась за обоями. «Шт, паскудная!» — крикнет на нее Арина Петровна, и опять все смолкнет. Опять тени, опять неизвестно откуда берущийся шепот. В чуткой болезненной дремоте проходит большая часть ночи, и только к утру сон настоящим образом вступает в свои права. А в 6 часов Арина Петровна уж на ногах, измученная бессонной ночью. Ко всем этим причинам, достаточно обрисовывающим жалкое существование, которое вела Арина Петровна, присоединялись еще 2. Скудость питания и неудобство помещения. Ела она мало и дурно, вероятно, думая этим наверстать ущерб, производимый в хозяйстве недостаточностью надзора. Что же касается до помещения, то Погорелковский дом был ветх и сыр, а комната, в которой заперлась Арина Петровна, никогда не освежалась и по целым неделям оставалась неубранной. И вот среди этой полной беспомощности, среди отсутствия всякого комфорта и ухода, приближалась дряхлость. Но чем больше она дряхлела, тем сильнее сказывалось в ней желание жизни. Или лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание полакомиться, сопряженное с совершенным отсутствием идеи смерти. Прежде она боялась смерти, теперь как будто совсем позабыла об ней. И так как ее жизненные идеалы немногим разнились от идеалов любого крестьянина, то и представление о хорошем житье, которым она себя обольщала, было довольно низменного свойства. Все, в чем она отказывала себе в течение жизни, хороший кусок, покой, беседа с живыми людьми, все это сделалось предметом самых упорных помышлений. Все наклонности завзятой приживалки, празднословие, льстивая угодливость ради подачки, прожорливость росли с изумительной быстротой. Она питалась дома людскими щами с несвежей солониной и в это время мечтала о головлевских запасах, о карасях, которые водились в дубровинских прудах, о грибах, которыми полны были головлевские леса, о птице, которая откармливалась в Головлеве на скотном дворе. Супцу бы теперь... «С гусиным потрохом или рыжечков бы в сметане», мелькало в ее голове, мелькало до того живо, что даже углы губ у нее опускались. Ночью она ворочалась боку на бок, замирая от страха при каждом шорохе, и думала: «Вот в Головлеве и запоры крепкие, и сторожа верные, стучат себе да постукивают в доску не уставаючи, спи себе, как у Христа за пазушкой». Днем ей по целым часам приходилось ни с кем не вымолвить слова. И во время этого невольного молчания само собой приходило на ум: «Вот в Головлеве, там людно, там есть и душу с кем отвести». Словом сказать, ежеминутно припоминалось Головлева. И по мере этих припоминаний оно делалось чем-то вроде светозарного пункта, в котором сосредоточивалось хорошее житье. И чем чаще смущалось воображение представлением о Головлеве, тем сильнее развращалась воля, и тем дальше уходили вглубь недавние кровные обиды. Русская женщина, по самому складу ее воспитания и жизни, слишком легко мирится с участью приживалки. А потому и Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ее прошлое предостерегало и оберегало ее от этого ига. Не сделай она в то время ошибки, не отдели сыновей, не доверься Иудушке, она была бы и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставляла бы всех смотреть из ее рук. Но так как ошибка была сделана бесповоротно, то переход от брюзжания и самодурства к покорности и льстивости приживалки составлял только вопрос времени. Покуда силы сохраняли остатки прежней крепости, переход не выказывался наружу. Но как только она себя сознала безвозвратно осужденную на беспомощность и одиночество, так тотчас же в душу начали заползать все поползновения малодушия и мало-помалу окончательно развратили и без того уже расшатанную волю.